ни разу по-настоящему не приблизились друг к другу. Он что-то говорит, она отрывается от своих мыслей и вслушивается. «Только не испугайтесь моего жилья», — говорит он, как бы шутя, но голос вздрагивает. «У меня пусто и холодно, похоже на сарай». «Это же все равно», — говорит она почти шепотом. Они условились, что она придет к нему. «Когда?» «Я тогда позвоню», — сказала она коротко. Сквозь рукав пальто она чувствует его плечо. У нее такое ощущение, словно она раскачивается на качелях. «Выше, выше, выше!» «Лодки», — говорит она. «Лодки», — повторяет он и заглядывает ей в лицо. «Какие лодки?» Она отрицательно качает головой. Ей не хочется объяснять. Это в детстве было. Качели лодки, подвешенные на стальных тросах к толстой перекладине. Девушки и ребята становились по двое, держась за тросы, и раскачивались, что было силы. Раскачавшись, лодка перелетала через перекладину, описывая полный круг. «Кто слабонервный, и не суйся!» «Ты хочешь спать», — говорит он, в первый раз называя ее на «ты». «Ты спишь на ходу». Он обнимает ее бережно и нежно. Вот и горка, и лесенка, ведущая к Веденеевскому дому. Пришли. Она останавливается и поднимает к нему лицо. «Ноннушка», — говорит он, целуя ее закрытые глаза. «Еще», — говорит она, не открывая глаз. И, наконец, они расстаются. Она отпирает дверь, целая связка хитроумных ключей, бесчисленные веденеевские затворы, и входит в дом. Он идет обратно из старого поселка в новый, по необъятно широкой пустынной улице, обставленной высокими домами. Куда же он сворачивает? Разве не домой лежит его путь? Слишком поздно, чтобы идти в гости. Только всполошишь хозяев, вызовешь недоумение, неудовольствие, насмешку. Но он идет уверенно. Его ведет радостный подъем. Он убежден, что все, что он сейчас сделает, будет хорошо. На мгновение он задерживается, чтобы разглядеть номер дома. Белая эмалевая дощечка ясно и доверчиво освещена электрической лампочкой. Листопад входит в полутемный подъезд, поднимается на пятый этаж. Вот та дверь. Нажимает кнопку звонка. Звонок не действует. Листопад стучит. «Кто там?» — спросил Уздечкин. Он только что собирался ложиться. По-прежнему по утрам ему трудно было работать, а к вечеру силы приливали. Он словно оживал и с удовольствием засиживался над делами до глубокой ночи. Закончив работу, он приготовился уже раздеваться, как вдруг постучали. Он прислушался, не померещилось ли. Нет, постучали вторично. Кто так поздно? Он вышел в коридор и негромко спросил через дверь. «Кто там?» «Федор Иванович», — ответил голос листопада, — «это я, отворите». Несколько секунд Уздечкин держал руку на замке и не знал, отворять или нет. Отворил. Еще какое-то время они стояли, один в передней, другой на площадке. Потом листопад усмехнулся и вошел, слегка отстранив Уздечкина. «Не спите? Это хорошо, что не спите. Можно к вам?» Он прямо пошел на свет в столовую, скинул пальто, бросил на стул у двери. Уздечкин двигался за ним, не сводя с него глаз. Листопад сел к столу. «Присяду, можно?» Уздечкин не отвечал. Глаза его спрашивали неистово. «Ну что еще придумал?» На столе под лампой лежала папка с бумагами. Листопад открыл ее, прочитал бумажку, другую, заявление от рабочих, суды просят, ордера. «Утопаете», — Уздечкин сказал с трудом. «После войны у всех в быту обнаружились прорехи. И вы из своего завкомовского бюджета предполагаете все прорехи перештопать». Глаза Уздечкина потухли. «Сейчас, — подумал он, — я возьму папку у него из рук и скажу: —